Партнером Ребуса оказалась констебль Филлида Хейс. Именно она произвела для него эти несложные арифметические подсчеты, пока они поднимались по лестнице первого подъезда. Официально дом, где жила Филиппа, именовался многоквартирным, но Ребус не был уверен, что это казенное слово подходит для описания здания в центре Ньютауна, района помпезных георгианских особняков, художественных галерей и старых универмагов. Он спросил совета у Филлиды. «Можно назвать его малоквартирным», — предложила она и улыбнулась. «Действительно?» На каждую лестничную площадку в доме выходило всего по две двери с латунными или керамическими именными табличками. Лишь изредка им попадалась приклеенная скотчем визитка или просто листок бумаги. — Не думаю, что Кокбернская ассоциация это одобрит, — заметила Хейс. Кокбернская историческая ассоциация, наряду с Георгианским обществом Эдинбурга, выступает за сохранение в неизменном виде исторического облика города. На одном листочке бумаги Ребус увидел сразу несколько фамилий. Видимо, студенты, — подумал он. И, в отличие от Филиппы Бальфур, из обычных, не слишком состоятельных семей. Площадки имели очень ухоженный вид, они были хорошо освещены, перед дверями лежали коврики, в углах стояли горшки с цветами. Стены подъездов были недавно покрашены, лестницы подметены. Сначала все шло как по маслу. В двух квартирах никого не оказалось, и Ребус опустил в почтовые ящики официальные открытки с просьбой позвонить по указанному телефону. В остальных квартирах подъезда они провели не больше, чем по 15 минут. Ничего особенного, просто несколько дополнительных вопросов. Возможно, вам вспомнилось что-то важное. В ответ жильцы качали головами и говорили, что они до сих пор никак не придут в себя. Такая тихая, спокойная улочка. Почти весь первый этаж дома занимала одна огромная квартира, намного более роскошная, чем те, где они уже побывали, с отдельным крыльцом, выложенным плитками черного и белого мрамора и украшенным дорическими колоннами. Жилец арендовал эту квартиру на долгосрочной основе и работал в финансовом секторе. Чудесная подбиралась компания. Графический дизайнер, консультант по обучению персонала, организатор-распорядитель, а теперь еще и финансовый сектор. Неужели, — посетовал Ребус, — в стране не осталось настоящих профессий? — Это и есть настоящие профессии, — ответил Хейс. Они вернулись на улицу и остановились на тротуаре. Ребус закурил и увидел, что Хейс с жадностью глядит на его сигарету. — А ты? — спросил он. Она покачала головой. — Бросила. Уже 3 года держусь. — Очевидно. Ребус огляделся по сторонам. — Если бы в этих домах висели на окнах тюлевые занавесочки, сейчас бы они уже колыхались, ты понимаешь, что я имею в виду. «Если б здесь висели тюлевые занавесочки, — возразила Филида, — то с улицы нельзя было бы заглянуть внутрь и увидеть, чего вам не хватает в жизни». Ребус медленно выпустил дым через нос. «Видишь ли, когда я был моложе, в Ньютауне было что-то богемное. Одевались как попало, курили марихуану, устраивали вечеринки, бездельничали». — Да, теперь это почти не осталось, — согласилась Филида Хейс. — А вы где живете? — В Марчмонте. — А ты? — В Ливингстоне. — Ничего лучшего я просто не могла себе позволить. — Я купил свою квартиру очень давно, ухлопал на нее 2 годовые зарплаты. Филида Хейс посмотрела на Ребуса. — Не надо, не извиняйтесь. Я только хотел сказать, что тогда цены на недвижимость не так кусались. Ребус старался говорить небрежно. Он не подумал, будто он оправдывается. А все из-за Джилл. Этой своей последней шуткой она его здорово зацепила. С другой стороны, из-за того, что он вломился к Костелло посреди ночи, ей пришлось снять наружное наблюдение. Может, ему действительно стоит что-нибудь попринимать, чтобы пить поменьше. Ребус щелчком отправил окурок на мостовую. Там, где они стояли, тротуар был выложен гладкими прямоугольными камнями, шашками. Когда он впервые приехал в Эдинбург, то совершил непростительную ошибку, назвав их брусчаткой, но какой-то местный житель его тут же поправил. — Ну что ж, идем дальше, — сказал Ребус. — Если в следующей квартире нам предложат чаю, отказываться не будем. Филида Хейс кивнула. На вид ей было под 40 или немного за 40. Темно-русые волосы заставали ей до плеч. Округлое веснущатое лицо, казалось, сохраняло детскую пухлость. Сегодня на ней был серый брючный костюм и изумрудно-зеленая блузка, заколотая у горла серебряной брошкой с кельтским орнаментом. Ребусу было очень легко представить, как на деревенской вечеринке она стремительно кружится в риле, сохраняя на лице ту же серьезную сосредоточенность, какая отличала ее в работе. В цоколе под большой квартирой, занимавшей первый этаж, помещалась квартира садовника, в которую вело несколько наружных ступенек. Она называлась так потому, что ее жилец должен был ухаживать за садиком, располагавшимся позади дома. Да и каменные плиты перед фасадом были уставлены катками с цветами. Из 4 цокольных окон 2 находились почти на уровне тротуара, там было что-то вроде полуподвала. Деревянные двери по обе стороны от квартирной, очевидно, вели в подвал. Несмотря на то, что их должны были проверить в прошлый приход, Ребус подергал ручки, двери были заперты. Хейс сверилась со своими записями. «До нас здесь побывали Грант Худ и Джордж Сильверс», — сообщила она. «Но были ли двери тогда заперты?» — спросил Ребус. «Я им отпирала», — раздался рядом чей-то голос. Ребус и Хейс повернулись и увидели пожилую женщину, стоящую в проеме квартирной двери. — Дать вам ключи? — спросила она. — Будьте так добры, мэм, — сказала Филида Хейс. Когда женщина повернулась, чтобы идти за ключами, Филида подмигнула Ребусу и поднесла губам сложенные пальцы, словно держала чашку с чаем. В ответ Ребус показал поднятые вверх большие пальцы. Квартирка миссис Жардин представляла собой нечто среднее между музеем разноцветного ситца и выставкой разнокалиберного фарфора. Ажурная накидка на спинке дивана была произведением искусства, отнявшему вязальщице уйму времени. Проведя Ребуса и Хейс в комнату, пол которой был почти сплошь уставлен жестянками, тазами и кастрюлями, хозяйка извинилась за беспорядок. — Никак не соберусь починить крышу, — сказала она. Ребус предложил пить чай здесь. Он боялся, что в гостиной непременно уронит или опрокинет какой-нибудь экспонат. Однако вскоре начался дождь, и разговор пошел под барабанную дробь капели и брызги, летевшие из ближайшего к Ребусу корыта, грозили промочить его ничуть не меньше, чем если бы он оставался на улице. — Я совсем не знала бедняжку. — сочувственно сказала миссис Жардин. — Может быть, если бы я выходила почаще, я бы ее увидела? Филида Хейс посмотрела в окно. — Тем не менее, вы содержите ваш садик в хорошем состоянии, — заметила она. Впрочем, сказать «в хорошем состоянии» значило ничего не сказать. Длинные полоски газонов и клумбы по обе стороны извилистые тропинки были безупречны. — Это не я. — Это мой садовник, — сказала миссис Жардин. Хейс снова заглянула в свои записи, потом чуть заметно качнула головой. Сильверс и Худ ни о каком садовнике не упоминали. — Не могли бы вы сообщить нам его имя и адрес? — вежливо просил Ребус. Его голос звучал совершенно естественно и даже небрежно, но миссис Жардин сразу насторожилась. Ребус улыбнулся и как можно приветливее предложил хозяйке ее собственную ячменную лепешку с маслом, просто на случай, если мне самому понадобится человек, который умеет ухаживать за садом, — солгал он. Последнее, что они сделали, — это проверили подвалы, которых оказалось 2. В одном стоял древний обогревательный котел, в другом не было ничего, кроме плесени. Поблагодарив миссии Жардин за гостеприимство и, пожелав ей всего хорошего, Ребус и Хейс вышли на улицу. — Везет же некоторым, — сказал Грант Худ. Он стоял на тротуаре, подняв воротник и сутулившись, словно это могло защитить его от дождя. — Нас в гости не звали, только в одном месте подсказали, который час. Напарником Гранта был Томми по барабану, и Ребус кивнул ему в знак приветствия. — А ты как здесь очутился? Что, работаешь в две смены? Томми Дэниелс пожал плечами. — Просто поменялся с одним. Он зевнул. Филида Хейс постучала карандашом по блокноту. — Ты, — сказала она Худу, — плохо выполнил свою работу. — Как так? — У миссис Жардин, оказывается, есть садовник, — пояснил Ребус. — Вот еще, — возмутился Худ, — не хватает еще разговаривать с садовниками, мусорщиками и прочими. — С мусорщиками мы уже беседовали, — напомнила Хейс, — и в мусорных баках тоже копались. Казалось, они вот-вот сцепятся не на шутку. Ребус собрался было выступить в роли миротворца, как и Худ он был из Сент-Леонардо, и по неписанным законам полицейского братства ему следовало поддержать коллегу. Но вместо этого закурил еще одну сигарету и отвернулся. Щеки Худо побагровели. Они с Хейс имели одно звание, но Хейс служила в полиции дольше. Против опыта, как говорится, не попрешь. Но Худ всегда отличался упрямством. «Хватит вам! Филиппе Бальфур этим не поможешь!» Внезапно заявил Томми по барабану, положив конец далеко не дружеской пикировке. — Хорошо сказано, сынок, — поддержал его Ребус. — Да, действительно. Участвуя в большом и сложном расследовании, порой забываешь о конечной цели. Превращаясь в крошечный винтик гигантской машины, начинаешь пыжиться и утверждаться за счет окружающих. И в результате возникают конфликты из каких-то новых кресел, дурацкие, зато легко разрешимые, в отличие от самого дела, который разбухает словно на дрожжах, заслоняя собой единственную правду — стержень, как говорил наставник Ребуса Лоусон Геддес, что кто-то нуждается в твоей помощи. Преступление должно быть раскрыто, преступник должен предстать перед судом. Об этом иногда было полезно напоминать тем, кто переставал видеть лес за деревьями. В итоге они расстались достаточно дружелюбно. Худ записал имя и адрес садовника и обещал поговорить с ним, после чего им ничего не оставалось, кроме как продолжить опрос. У миссис Жардин Ребус и Хейс провели почти полчаса. Это не только нарушило их расчеты, но еще раз подтвердило банальную истину. Когда идет расследование, время начинает нестись вскачь. И потом ты никак не можешь припомнить, на что, собственно, истратил столько часов. Объяснить, откуда взялись усталость и утомление. Смутное разочарование и неудовлетворенность от того, что что-то осталось недоделанным, незавершенным. Вот все, что оставалось в душе после каждого рабочего дня, не отмеченного решительным прорывом. В следующих двух квартирах никого не оказалось. Дверь третьей им открыл человек со странно знакомым лицом. Ребус был уверен, что когда-то его видел, но никак не мог припомнить, где. — Полиция, по поводу исчезновения Филиппы Бальфур, — деловито объяснила Хейс. — Мои коллеги уже, вероятно, разговаривали с вами. Мы зашли, чтобы уточнить. Может быть, вы вспомните что-то, что может представлять интерес. Да — Да-да, я понимаю. Блестящая черная дверь приоткрылась шире. Хозяин квартиры посмотрел на Ребуса и улыбнулся. — Вы, вероятно, никак не можете вспомнить, где вы меня видели. Улыбка стала шире. — А я вот вас помню. Новичков, как всегда, запоминаешь лучше. Пропустив гостей в прихожую, хозяин представился. Его звали Дональд Девлин, и Ребус сразу же его вспомнил. Это было на первом вскрытии, на котором он присутствовал в качестве сотрудника уголовной полиции. Вскрытие проводил профессор Девлин, который в те времена преподавал в университете судебную медицину и одновременно занимал должность главного городского патологоанатома. Ассистировал ему Сэнди Гейтс, Теперь Гейтс сам стал профессором судебной медицины, а на вскрытиях ему помогал доктор Керт. На стенах прихожей висело множество вставленных в рамку фотографий, на которых Девлин получал различные награды. — А вот имя ваше я, простите, запамятовал, — сказал Девлин, жестом приглашая обоих полицейских в большую захламленную гостиную. — Инспектор Ребус. — Тогда вы, вероятно, были констеблем, — уточнил Девлин, и Ребус кивнул. — Вы собираетесь переезжать, сэр? — спросила Филида Хейс, разглядывая громоздящиеся вокруг коробки, пакеты и рулоны черной упаковочной бумаги. Ребус тоже огляделся. На стульях высились шатучие эвересты и манбланы документов, папок, газетных подшивок, выдвинутые из стола ящики перекосились, а их содержимое грозило выплеснуться на ковер. Девлин усмехнулся. Он был невысоким, тучным мужчиной, лет 70 с небольшим. Его серая вязаная кофта вытянулась и потеряла всякую форму, а заодно и половину пуговиц. Черные брюки удерживались широкими подтяжками. Лицо знаменитого патолога-анатома было одутловатым, испещренным звездочками лопнувших сосудов, а глаза за стеклами очков в тонкой металлической оправе напоминали крошечные голубые точки. — Переезжаю. — Вероятно, можно сказать и так, — проговорил Девлин, машинально приглаживая рукой несколько прядей волос, все еще остававшихся на его куплообразном черепе. — Выражаясь высоким штилем, если жнец жизни является самым лучшим, непревзойденным перевозчиком, в таком случае я выступаю как его добровольный помощник. Ребус припомнил, что Девлин всегда говорил подобным образом, высоким штилем, как он выражался. Казалось, он просто не мог обойтись пятью словами там, где, можно сказать, 20, изобретая порой свои собственные словечки, которые впору было вставлять в словарь курьезов. Когда профессор Девлин делал вскрытие, записывать его комментарии было сущим мучением. — Вы переезжаете в пансионат для престарелых? — догадалась Хейс. Девлин снова усмехнулся. — Увы, я еще не готов откинуть копыта. Впрочем, ждать осталось, по всей видимости, недолго. Поэтому я решил отделаться от всего ненужного, чтобы облегчить работу тем членам семьи, которые пожелают вступить во владение этим помещением после того, как я его освобожу. — То есть вы хотите выбросить весь хлам и сберечь им силы и время? Девлин посмотрел на Ребуса. — Сказано кратко и по существу, — заметил он с одобрением. Хейс наклонилась и извлекла из большой картонной коробки толстую книгу в кожаном переплете. — Вы действительно намерены выбросить все эти вещи? — спросила она. — Ни в коем случае, — воскликнул Девлин. — Например, фолиант, который вы в настоящий момент держите в руке, представляет собой раннее издание статей Дональдсона по анатомии. Я намерен подарить его хирургическому колледжу. — Вы видитесь с профессором Гейтсом? — спросил Ребус. — О, мы с Энди иногда встречаем, чтобы пропустить по несколько капель той или иной тинктуры. Мне кажется, он скоро сам уйдет в отставку, чтобы освободить дорогу молодым. Мы льстим себя надеждой, что так обеспечивается цикличной жизни, но это полная чушь, если такой неприверженец буддизма. Он улыбнулся собственной шутке. «Ну, если человек буддист, это не означает, что он непременно родится снова, не так ли?» — заметил Ребус, еще больше развеселив старика. «Это ваш первый случай?» — спросил Ребус немного погодя, глядя на вставленный в рамочку газетный отчет, висевший на стене справа от камина. Статья была посвящена судебному процессу над убийцей и датирована 1957 годом. «Да!» Первый. Юная новобрачная насмерть забита собственным супругом. Эта парочка приехала в Эдинбург, чтобы провести здесь свой медовый месяц. Подходящее украшение для интерьера, — заметила Хейс. Моей жене эта история тоже казалась излишне мрачной, — признал Девлин. По ее просьбе я даже убрал этот отчет в архив, но когда она умерла, извлек на свет Божий. — Понятно, — сказала Хейс, опуская книгу обратно в коробку и еще раз оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь сидящего места. — Полагаю, чем скорее мы закончим, тем скорее вы сможете вернуться к уборке. — Всегда приятно наблюдать проявление здорового практицизма. Казалось, старого профессора вполне устраивает, что гости стоят посреди протертого чуть не до основы персидского ковра и почти не шевелятся, боясь малейшим неосторожным движением спровоцировать какой-нибудь обвал чреватой цепной реакции. — Скажите, сэр, — спросил наконец Ребус, — эти коробки разложены в определенном порядке или их можно составить на пол? — Пожалуй, не стоит, — покачал головой Девлин. — Давайте лучше организуем наш тет-а-тет в столовой. Ребус кивнул и первым двинулся следом за хозяином. При этом взгляд его упал на стоявшую на мраморной каминной полке открытку приглашения Королевского хирургического колледжа. В приглашениях шла речь о торжественном обеде в здании Эдинбургского хирургического общества. «Смокинг и все регалии», — сообщалось в конце. «Регалии», — подумал Ребус. «Это ордена, медали, маршальские звезды. У него тоже имелись медали, только они были сделаны из стекла и картона и хранились в коробке в нижнем отделении буфета. На Рождество, если ему не было лень, Ребус украшал ими елку.